Глава шестая. Глупости Арчибальд начал делать, едва переступив порог своего дома. Того самого, что приобрел около года назад, покинув съемную квартиру. Собственно, глупости начали делать за него. Стоило зайти, как помощница вежливо подала ему маленький конверт, сообщив, что нашла его на пороге. Молле, уже догадываясь, что может быть в этом конверте, принял его, равнодушно кивнув, и, запершись в своем кабинете, быстро распечатал. Ну да, ничего особенного. Адрес, время и приписка. Приходи один. Ха! Как будто он поволок бы за собой кого-нибудь. Мужчина быстро глянул на часы и едва заметно улыбнулся. До означенного времени 3 часа, а добираться до места недолго. Что ж, пока можно подготовиться. Он зарядил пистолет и, загнав магазин на место, положил на стол. Есть ли смысл? На входе наверняка обыщут и отберут оружие. Может, сподручнее спрятать в ботинке нож? Идея ему понравилась, и он уже начал было приноравливать подходящее холодное оружие к своей обуви, когда внезапно передумал и взял простой перочинный. Маленький и юркий, он мог стать неоценимым помощником, а заметен практически не был. В дверь осторожно постучали, и Молле поднял голову. Так стучаться мог только один человек, но что ей, может быть, от него нужно, мужчина не знал. «Входи». Вошла помощница, секретарша, смущенная и настороженная, и, замерев в дверном проеме, напряженно облизала губы. «Я... прошу прощения, мистер Молле, но я сегодня с самого утра не видела вашего брата». Арчибальд глубоко вздохнул и, предпочитая не отвечать, открыл один из ящиков стола, доставая перочинный нож. Секретарша, хмурясь, вошла и аккуратно прикрыла за собой дверь. «Арчи, я ведь знаю о том, кто ты». «Да-да, и именно поэтому предпочла не продолжать наши отношения, а свести их к рабочим». Альфа, который в свое время, да и сейчас, против такого варианта ничего не имел, небрежно махнул рукой. «Что ты хочешь, Рада?» Рада нахмурилась, сжимая руки в кулаки. «Твой брат еще совсем ребенок. Не втягивай его в эти свои...» «Не я втянул его в это», — бросил мужчина и, подкинув на ладони перочинный нож, сжал его в руке. «А тому, кто втянул, вскоре очень не поздоровится. Не вмешивайся в это, Рада. Это не твое дело». «Но мальчик...» «И мальчик к тебе отношения не имеет», — холодно отрезал Молле. «Он мой брат, а не твой. И я сам могу позаботиться о нем. А теперь будь так добра, займись своими делами, а я займусь своими». Девушка слегка понурилась и, сознавая, что выбора строгий начальник ей не оставляет, безрадостно кивнула, отступая обратно к двери. Выскальзывая за нее, она чуть слышно шепнула: «Удачи». И Арчибальд слегка приподнял уголок губ. Что ж, удача бы ему сегодня и в самом деле не помешала. Только где же ее возьмешь? Ему, хроническому неудачнику, желать удачи – это почти насмешка. Но что взять с женщин? Спасибо, как говорится, и на этом. Свой дом, расположенный практически вплотную с рестораном «Альфа», ресторатор покинул по прошествии 2 часов 37 минут. Время было рассчитано исключительно точно, до секунды. Арчи собирался прийти в нужное место точно вовремя, не опоздав и не придя слишком рано. Показывать, что сильно беспокоится и поэтому спешит как можно быстрее вызволить брата из рук негодяев, мужчина не хотел. Как не хотел и демонстрировать слишком уж наплевательского отношения. Нет, хищник всегда придерживался одной линии поведения. Если тебя прижали, играй настолько четко по правилам, чтобы неприятелю самому стало противно. Как правило, такая тактика приносила довольно неплохие плоды. Итак, он покинул свой дом и, игнорируя стоящий неподалеку автомобиль, зашагал в нужном направлении. Идти было не слишком далеко, поэтому он мог позволить себе прогуляться. Каждый шаг был выверен и четок. Каждое, самое мимолетное движение скрывало опасность. Хищник был зол, взбешен, но не показывал этого, предпочитая подбираться к своей добыче по ее территории. План его был довольно прост – выслушивать требования красного Лео, а в том, что это именно мальчишка виноват в похищении Джерри, Арчибальд не сомневался ни минуты, а потом полоснуть его ножом по горлу и, забрав брата, спокойно уйти. Наверное, не слишком хорошо, что ребенку придется видеть такое, но тут уж на войне как на войне, без этого никуда. Особняк, к которому шел путь мужчины, был ему незнаком. Где в Нью-Йорке проживает Дире, Альфа как-то никогда не интересовался, поэтому сейчас шагал, можно сказать, в неизвестность. Он знал этот дом, знал эту улицу и этот район, но не предполагал, что именно здесь располагается нью-йоркская резиденция дьявола из Рейкьявика. Ну что ж, теперь будет знать это место еще лучше. Он подошел к запертым воротам особняка и, увидев веревочку для звонка, явно оформленную под старину, чуть приподнял бровь. Такая показная напыщенность была, на его взгляд, просто смешна. Впрочем, сейчас было несколько не до смеха, поэтому Арчибальд просто дернул за веревку, чуть не отрывая ее, заставляя резкий перезвон раскатиться едва ли не по всей улице. Дверь открыли быстро, его здесь ждали. Появился охранник, крепкий мужик средних лет со странным, как будто обожженным лицом. Он окинул гостя долгим взглядом, отметил привычное длинное черное пальто, давно ставшее визитной карточкой Альфы, и, хмыкнув, посторонился, пропуская его. Арчи вошел. Дверь за спиной закрылась. «Оружие!» – хрипло прокаркал охранник, и мужчина равнодушно повел плечами. «Я не вооружен». «Подними руки!» – потребовал собеседник. Арчи спокойно поднял руки, позволяя себя обыскать. Он был готов к этому, и именно по этой причине не взял с собой сегодня пистолет, хотя и зарядил его. Маленький ножик скрывался в его правом ботинке. Обнаружить его, обшаривая карманы, было невозможно. Поэтому хищник, с одной стороны, безоружный, с другой, ощущал себя очень хорошо вооруженным и даже опасным. Ловкие руки охранника заскользили по его одежде, забираясь в каждый карман, проверяя пояс на наличие пистолета за ним, и, наконец, исчезли. «Проходи», – бросил он, указывая на большую дверь особняка, помолчал и прибавил. «Прямо и налево, большой зал. Тебя ждут». Мужчина кивнул, изображая приветливость и добросердечие, и уверенно направился к указанной двери. Страха он не испытывал. Его он вообще никогда не ощущал, будучи убежден, что страх есть эмоция слабых людей. Себя же к слабым Арчи не относил. Дверь открылась легко и бесшумно. Петли, вне всякого сомнения, были хорошо смазаны. Он прошел в широкий холл, обставленный не столь богато, как у Красного Билла, хотя и не так изысканно, как у Карла Ежа. Судя по обстановке этого места, можно было сказать, что человек неожиданно получил большую сумму денег, но что делать с ней, не придумал. Поэтому купил парочку предметов интерьера и на этом остановился. Слева виднелась темная деревянная дверь, тяжелая и крепкая на вид. В такую можно долго ломиться, безуспешно умоляя впустить или выпустить. Она тоже открывалась совершенно бесшумно. Арчибальд вошел, мягко переставляя ноги, шагая аккуратно, пружинищей походкой тигра, присматривающего себе будущую добычу. Жаль, что на этот раз добычей должен был стать он. В зале были люди. Несколько хорошо вооруженных крепких ребят замерли у стен на расстоянии шагов 5 друг от друга. Все пальцы на курках автоматов или пистолетов. Все готовы действовать по первому же требованию патрона. Сам патрон, молодой парень лет 20-25 на вид, со светлыми зачесанными назад волосами, одетый по последнему писку моды, стоял в самом дальнем конце зала, положив ладонь на плечо 14-летнему темноволосому мальчику. Арчибальд зашел и остановился, чуть склоняя голову на бок, изучая взглядом эту картину. Какая реакция сейчас ожидается от него, он не знал. «Я знал, что это ты, щенок», Выдержав минутную паузу, во время которой никто не произносил ни слова, процедил он. Парень самодовольно ухмыльнулся и, продолжая держать ладонь на плече пленника, кивнул. «Ты всегда был догадлив, Альфа. Но ты ошибаешься. Не такой уж я и щенок. Я, скажем, немного заматерел». «Ты выбрал плохую компанию». Молле продолжал изучать его долгим, покошачьи тягучим взглядом. Темные глаза его казались двумя засасывающими дырами. Джеральду, который еще не видел своего старшего брата в подобной роли, стало откровенно не по себе. Он быстро оглянулся на удерживающего его человека, опять перевел взгляд на своего потенциального спасителя и незаметно сглотнул. Кого из них надо бояться сильнее, паренек уже не знал. «Арчи!» – тем не менее рискнул позвать он. Взгляд Альфы сместился, упираясь в него. Говорить ничего мужчина не стал. «Назови условия». Он опять глянул на своего непосредственного собеседника. Продолжать беседу в прежнем ключе, обсуждать что-то отвлеченное, никому не нужное, мужчине больше не хотелось. Он всегда предпочитал сразу переходить к делу. «Люблю деловой подход», – заухмылялся парень и, чуть сжав руку на плече паренька, немного прищурился, словно пытаясь сделать взгляд более грозным. Джерри поморщился и попытался высвободить плечо, но попытка его осталась незамеченной. «Условия очень просты», – продолжал похититель. «Я предлагаю исключительно честный обмен, бартер. Мальчишка уходит живой и здоровый, а ты остаешься здесь, в наручниках». «До каких пор?» Арчибальд, показывая себя действительно деловым человеком, пренебрежительно сунул руки в карманы. Решение про себя он уже принял, поскольку всегда реагировал быстро, особенно в опасных ситуациях, но подробности узнать все-таки хотел. Парень осклабился. «До тех пор, пока не приедет тот, кого ты называешь плохой компанией, черт возьми. Он будет рад поквитаться с тобой, хищник. Не будь я красный Лео». «Ты не красный Лео», – спокойно парировал хищник, абсолютно не глядя на явственно нервничающего младшего брата. «Ты просто щенок красного Билла, пытающийся подделываться под него. Я согласен на твои условия. Отпусти мальчишку». Лео, спокойно выслушавший все оскорбления, захихикал и отрицательно покачал указательным пальцем свободной руки. «Нет, хищник, не так быстро». «Ты!» Он мельком глянул на стоящего ближе всех к нему парня с оружием. «Надень на него наручники». Охранник, не задавая лишних вопросов, отстранился от стенки и, убирая палец с гашетки, достал из кармана наручники, подходя к Арчибальду. Мужчина спокойно вытянул вперед руки, позволяя их сковать, и, удостоверившись, что замок щелкнул, перевел взгляд на Леонардо. «Отпусти мальчика», – холодно приказал он. «Твои условия выполнены». «Я играю честно», – Лео выпустил плечо Джеральда, поднимая обе руки в воздух. «Беги, малыш, ты свободен». Джерри, не зная, куда деваться и как вести себя, торопливо шагнул вперед, стремясь быть ближе к брату. Однако, обратив внимание на человека с автоматом рядом с ним, замер. «Арчи, выйдешь на улицу, спроси любого прохожего, как найти Доминика Конте». Арчибальд говорил очень спокойно, уверенно, не выказывая ни тени страха, чем изрядно бесил своего противника и прекрасно сознавал это сам. Он вообще умел и любил раздражать врагов, вызывая их на эмоции, заставляя демонстрировать собственную слабость. «Он о тебе позаботится, и пусть не вздумает искать меня». «Мудрая мысль!» Лео скривился в презрительной гримасе и с ненавистью выплюнул. «Тем более, что он тебя и не найдет!» Джеральд содрогнулся всем телом. В глазах его, обращенных к старшему брату, заблестели слезы. «Но я же не могу! Тебя! Вот так!» «Уходи!» Арчи сдвинул брови. «Проваливай отсюда! Ищи Конте и сиди у него под крылом! Все, пошел!» Парень шмыгнул носом и, почему-то совершенно не чувствуя обиды, кое-как спотыкаясь и оглядываясь, бросился к выходу из зала. Арчибальд и Красный Лео остались практически наедине, не считая охраны у стен. Леонард, окинув чрезвычайно довольным взглядом своего пленника, шагнул к одному из охранников и призывно вытянул в его сторону руку с открытой ладонью. Охранник с готовностью вложил в нее пистолет. Парень прикинул в руке вес оружия, заинтересованно приподнял его, разглядывая на свет, сдул какую-то пылинку и даже прицелился, как бы на пробу, в люстру над головой. Впрочем, стрелять не стал. Опустил оружие и очень добродушно улыбнулся скованному мужчине перед собой. «Кажется, ты однажды прострелил мне ногу», – проворковал он и внезапно, очень метко, не целясь, выстрелил. Арчибальд чуть дернулся, чувствуя, как обжигающая горячая боль прошивает его правую ногу. Опять правую ногу. Но вытерпел и неспешно выпрямился, презрительно глядя на молодого негодяя. «Ты научился стрелять, мальчишка?» «Лучше, чем ты думаешь», – хмыкнул Леонард и, вновь подняв пистолет, прицелился. «А моему другу ты прострелил руку». Грохнул еще один выстрел. На этот раз пуля вошла в правую руку чуть выше локтя, в какое-то очень неудачное место, практически лишая конечность подвижности. Моллей немного согнулся, закусывая губу, чтобы сдержать стон, и чудовищным усилием воли, преодолев боль, вновь развернул плечи. «Ты испортил мне пальто». Он старался говорить как можно более спокойно, более холодно, желая этим взбесить собеседника, и ему это удалось. Леонард, мечтающий причинить своему вечному врагу ту же боль, что он когда-то причинил ему самому, безмерно желающий услышать его стоны и крики, так и взвился, судорожно сжимая пистолет. В какой-то миг он даже едва не выстрелил вновь, но руку его перехватил один из вовремя случившихся поблизости охранников. «Босс не велел убивать», – негромко напомнил он. И Лео раздраженно выдохнул. «Все верно, да. Дире не велел убивать эту тварь. А люди по стенам? Люди Дире. Ему они подчиняются по приказу патрона, но по тому же приказу запросто могут свернуть ему шею». «В подвал его!» – с холодным раздражением бросил парень, отдавая пистолет охраннику и отворачиваясь. «Не поить и не кормить. Если хищник и вправду так изворотлив, как говорят, он выживет». Джеральд выскочил в холл и, пользуясь отсутствием людей Лео в нем, замер, испуганно оборачиваясь. «Да, Арчи пришел, чтобы спасти его. Он и спас его, отправил прочь. Но как же он сам? Что сделает с ним этот парень?» «Конечно, Арчибальд очень вредный, противный и так далее, но не убивать же его за это в самом деле». За спиной грохнул выстрел, и мальчик подпрыгнул, обхватывая себя руками. «Боже, боже, неужели Лео сейчас...» «Только что... его брата...» Грохнул еще один выстрел, и в душе паренька робко приподняла голову Надежда. «Может быть, Арчи еще не умер?» Ведь если бы он умер после первого же выстрела, второго бы не понадобилось. Или это, как говорят, контрольный в голову? Тогда его точно уже нет в живых. Или все-таки есть? Джерри воровато огляделся по сторонам и, осторожно на цыпочках, подойдя к двери, тихонько приоткрыл ее. Ровно настолько, чтобы слышать происходящее внутри. В подвал его донеслись злые слова голосом Леонардо. И Джеральд медленно выдохнул. Если Арчи собираются отправить в подвал, значит, он еще живой. Ой, они же пойдут, наверное, здесь по холлу. Нельзя, чтобы его заметили. Надо где-то... как-то... Он метнулся к лестнице, уводящей на второй этаж. Обогнул ее и хотел было забраться под... Но наткнулся на глухую стену с маленькой дверцей в ней. Попасть под лестницу было не так-то просто. Он дернул дверцу, но она оказалась заперта. Позади послышался звук открывающейся двери, раздались голоса, шаги. Мальчишка заметался. Спрятаться было решительно некуда. Вход в подвал располагался едва ли не рядом с ним. Он видел тяжелую дверь в стене рядом с собой, идущей перпендикулярно той, к которой он прижимался. И это могло значить только одно. Бандиты свернут сюда, увидят его и... Джерри зажмурился, не желая думать о том, что скрывается за этим «и». Вжался спиной в дверцу, прильнул к ней всем телом и неожиданно ощутил, как она подается назад. Дверь открывалась от себя. И все-таки была открыта, что давало шанс и надежду на спасение. Паренек шмыгнул в открывающуюся комнатку, скрываясь в темноте. Споткнулся о какую-то палку и, плотно прикрыв за собой дверь, прильнул к узенькой щелке света, внимательно следя за происходящим снаружи. «Шевелись, хищник!» – рыкнул грубый мужской голос, и мальчик сжал кулаки. «Как это гадко! Как бесчестно! Мало того, что взяли человека в плен, так еще и так грубо с ним разговаривают. Что ж, по крайней мере, ясно, что он жив. Это хорошо». В маленьком участке, видимом ему, появились человеческие фигуры, в одной из которых Джеральд узнал Арчибальда. Он шел, прихрамывая на правую ногу, практически не двигая правой рукой. Шел скованный, плененный, но, и это особенно бросалось в глаза, непобежденный. Подбородок его был гордо приподнят, взгляд оставался холодным и уверенным. Арчи не чувствовал страха и не ощущал своего поражения. Джерри, из-под тишка наблюдающий за ним, почувствовал гордость за старшего брата. Один из сопровождающих его людей достал из кармана ключи и отпер тяжелую железную дверь, ведущую в подвал. «Куда-нибудь в дальнюю камеру его», – посоветовал он, протягивая ключи спутнику. «Запри там хорошенько. Босс приедет, порадуется». Почему-то последние слова вызвали у мальчика приступ паники. Что значит «порадуется»? Что этот загадочный босс будет делать с Арчи? Нет, этого нельзя допустить. Второй из спутников, совершенно безучастного к происходящему мужчины, неловко похлопал себя по бокам и недовольно всплеснул руками. «Вот тебе здрасте. А куда я ключи-то дену? Кобуру их, что ли, пихать? У меня карманов нет». «Господи, да бросишь на стол рядом с камерой, а сам рядом сядешь». Спутник все-таки пихнул связку в руки товарищу. «Тоже мне проблема. Можно подумать, они тут кому-то нахрен упали, ключи эти. А этот, даже если и выберется, в первую очередь нарвется на тебя». Он пренебрежительно ткнул Молле кулаком в бок. Арчибальд медленно повернул голову, взирая на мужчину, и тот невольно отступил. Хищник, даже будучи раненым и скованным, внушал невероятный ужас. «Ладно». Голос охранника чуть дрогнул, но он попытался скрыть это. «Короче, веди этого ублюдка в камеру и стереги его как следует. Босс велел не выпускать ни под каким видом, так что повнимательнее там». «Понял». Второй из охранников, видимо, был по званию несколько ниже собеседника, поэтому подчинился. Он дернул пленника за наручники, сковывающие его руки, и сам первым шагнул в открытую дверь. «Давай, пошел! Твое место в подвале, крыса!» Арчибальд тонко и извительно улыбнулся, представляя себе, как перерезает хаму глотку, и, не удостоив его ответом, нарочито уверенно шагнул вперед. Нога немного подвела, и он захромал, однако не подал и виду, что ему больно. В душе Джеральда гордость сменилась нескрываемым восхищением. «Вот это да! Вот это у него брат! Да, таких только в книжках пишут! Только в кино показывают, а он вот, тут, на самом деле. Потрясающе! Вот бы стать таким же!» Мальчик нахмурился, и, глядя, как Арчи уводит куда-то вглубь подвала, пока другой охранник удаляется обратно к своему патрону, закусил губу. «Надо что-то придумать. Надо как-то вытащить Арчибальда оттуда. Он сможет, он сумеет. В конце концов, в них течет одна кровь. Значит, он тоже может быть таким смелым, таким решительным, как его старший брат. Только вот что придумать?» Джерри подождал, пока охранник уйдет достаточно далеко, и аккуратно приоткрыл дверцу, выглядывая наружу. В пределах видимости никого не наблюдалось, и мальчишка, на свой страх и риск, торопливо вышмыгнул из-за дверцы, а затем поспешно скрылся за тяжелой дверью подвала. Та, на удачу, была оставлена незапертой. Ушедший охранник оставлял пути отхода для своего товарища. Взгляду паренька предстал коридор, длинный и извилистый, усеянный по сторонам дверями разной степени грозности. В одних наверху были прорезаны окошечки, забранные решеткой, другие были сплошными – железные, деревянные, окованные медью, Двери здесь были представлены на любой вкус и цвет, и попадалось даже несколько решетчатых, ничем не укрепленных помимо металлических полос. Впрочем, камеры за такими дверями пустовали, поэтому, видимо, хозяин дома и не позаботился их укреплением. Не исключено, что единственным их назначением было нагонять страх. Арчибальда должны были запереть в одной из дальних камер. Это Джерри запомнил накрепко и сейчас устремил свои шаги вперед по коридору, намереваясь побыстрее достигнуть цели. Он добрался до поворота, осторожно выглянул из-за него и, удостоверившись, что путь свободен, на цыпочках прокрался дальше, к следующему повороту. Из-за него донесся лязгающий звук захлопнувшейся железной двери, а потом бряцанье ключей, брошенных на столешницу. Джеральд прижался спиной к стене и затаился. Охранник, устраивающийся на стуле перед камерой Арчибальда, некоторое время пыхтел, вертелся, а потом вдруг закашлялся и раздраженно топнул. «А, черт! Пистолет-то у пацана остался, вот...» Он выругался, произнеся слово, на которое для паренька давно было поставлено строгое табу со стороны родителей, и, вновь запыхтев, зашагал по коридору в сторону притаившегося мальчика. Сердце ушло в пятки. Джерри закрыл глаза и, скрестив пальцы на руках, принялся горячо молиться, чтобы проходящий мимо охранник по какому-то неведомому чуду его не заметил. Когда Арчибальда втолкнули в камеру, он почти обрадовался. Пребывание в заточении мужчину не смущало. Сказывался двухлетний опыт сидения за решеткой, причем почти все время в одиночке. А в том, что способ выкрутиться он найдет, хищник был уверен. Следовало лишь немного подождать, чуть-чуть подумать. Если бы еще раны не болели так сильно. В правой его ноге, в той самой, в которую он был ранен уже в пятый раз, явственно сидела пуля, как было уже однажды, жгла его изнутри, мешая свободно передвигаться. Но это можно было считать лишь досадной помехой. Куда хуже дело обстояло с правой рукой. Пуля прошла на вылет и, как подозревал Молле, перебила какое-то сухожилие, потому как подвижности конечность была практически лишена. Из-за этого он не мог снять наручники, не был способен освободиться. Из-за этого был куда как больше обезврежен, чем собирался позволить изначально. Он медленно подошел к дальней от входа стене и, не мудрствуя лукаво, привалился к ней спиной, затем медленно сползая на пол. Свой организм мужчина знал и сейчас чувствовал, что нуждается хоть в каком-то, хоть в самом жалком подобии отдыха. Интересно, мальчишка выбрался из особняка? Скорее всего, да. Его не должны были бы останавливать. Тогда остается надеяться, что он разыскал Доминика и сейчас уже направляется к нему. В том, что Канте защитит мальчика, особенно если тот скажет, чьим братом является, Арчибальд не сомневался. Ник, как это ни странно, к нему всегда относился довольно неплохо, да и просто был человеком достаточно хорошим, чтобы защитить ребенка. Особенно в свете того, что недавно сам стал отцом. Хм, любопытно. Дире, прибыв, расскажет о своих планах. С одной стороны, он всегда был скрытен, а вот с другой, никогда не преминул бы похвастаться. Но неужели все это было затеяно только ради мести? Только чтобы схватить его и посадить сюда? Глупость какая-то, нелепость. Хинрик потерял хватку. Карл во время последнего разговора сделал предположение, что Дире пытается отвлечь их внимание от чего-то другого, чего-то более важного. И Арчи был с ним в этом согласен. Но от чего? От похищения Шона Родзеро? Или это похищение тоже было лишь частью плана, способом отвлечения? Может быть, действительно главной целью все это время был он? Или же он плата Леонарду за содействие? Лео ведь давно точит на него зуб. Рад, небось, поквитаться. Око за око, ногу за ногу. Надо было прикончить его еще тогда, в Восточной долине. А еще лучше было бы, если бы Карл не выпускал его на волю из своего дома у озера. Ладно, что толку плакать над пролитым молоком? Ему надо выбраться отсюда. Но для этого необходимо прежде всего освободить руки. Молле попытался снять наручники, но почти сразу же и бросил это дело. Правая рука отказывалась слушаться наотрез. Нечего было и думать об избавлении от треклятых браслетов. Что ж, остается ждать, пока немного заживет. До приезда Дире к нему в камеру, скорее всего, входить никто не будет. Для этого нет никаких причин. Значит, он может позволить себе немного расслабиться. Арчи прикрыл глаза. Что ж, поить и кормить его не будут. Это не так уж и страшно. Он сейчас в хорошей форме. Куда как лучше, чем после побега из тюрьмы строгого режима. Выдержит. Тем более, что пока не есть, ни пить ему не хочется. Рана, конечно, в таких условиях будет заживать хуже. Но что поделаешь. Альтернативы-то все равно нет. Кажется, он успел даже провалиться в легкое забытье, когда вдруг услышал, как в дверном замке неуверенно ворочается ключ. Арчи медленно открыл глаза, не предпринимая попытки встать и лишь вытягивая перед собой ноги, всем видом демонстрируя, что ему более чем удобно и никаких улучшений не требуется. Он думал, что пришел Леонард. Дверь осторожно приотворилась. В открывшуюся щель просунулась темноволосая мальчишеская голова. Глаза мужчины чуть расширились от удивления, однако же он смолчал. Молча он смотрел, как Джеральд заходит в его камеру, осторожно прикрывая дверь за собой, а потом со всех ног бросается к нему. «Арчи!» «Мне казалось, я велел тебе искать Доминика Конте», очень спокойно, размеренно заметил мужчина. «Демонстрировать свою слабость, свою боль младшему брату он не хотел еще сильнее, чем щенку красного Билла». Джерри недовольно тряхнул головой. «Но я же не мог тебя здесь бросить. Я вернулся, чтобы помочь, чтобы спасти тебя». «Почему?» Этот вопрос сорвался с губ как-то случайно, почти против воли Арчибальда. Отразил все испытываемые им чувства, все переживаемое им изумление. «Почему?» Почему этот мальчишка, едва его знающий, мальчишка, с которым он был строг и неприветлив, вдруг решил рискнуть всем, чтобы пробраться сюда, чтобы спасти его, опасного преступника, жестокого человека, человека, который никогда не испытывал никому даже крошечной привязанности. И паренек не был исключением. И прекрасно осознавал это, понимал, но все-таки вернулся. Почему? Мальчик стесненно пожал плечами. «Ты же мой брат». А после, не давая мужчине опомниться, торопливо затеребил связку ключей в своих руках. «Я не знаю, как открыть твои наручники. Тут, кажется, только от дверей». «От наручников ключ должен быть маленьким», задумчиво сверляя его взглядом, подсказал Молле. «Не особенно примечательным. С бороздками, как на обычных ключах. Похож на ключи, какими открывают почтовые ящики». Джерри снова затеребил связку, звякая ей, шевеля губами, осматривая один ключ за другим. «Нашел. Кажется, попробуй». Арчи приподнял скованные руки так, чтобы замок был виден. Мальчик, немного согнувшись, аккуратно погрузил обнаруженный ключик в скважину и замер в растерянности. «А в какую сторону?» «По часовой стрелке», – слегка вздохнул мужчина, который приблизительно представлял себе устройство таких наручников и знал, как обычно их открывают ключом. Джерри нахмурился и уверенно повернул ключ раз, затем второй. Замок щелкнул, наручники открылись. Арчибальд сбросил их со своих запястий левой рукой и, положив рядом с собой на пол, благодарно кивнул. «А теперь уходи», — приказал он. «Вывести меня ты все равно не сможешь. Я не слишком хороший ходок сейчас, да и рукой почти не могу шевелить». «Ты можешь опираться на меня». Джеральд решительно выпрямился, глаза его сверкнули. «Одного я тебя здесь не оставлю». «А я не позволю тебе скрасить мое одиночество», задумчиво резюмировал хищник и, глубоко вздохнув, уперся левой ладонью в пол, с некоторым трудом поднимаясь на ноги. «Хорошо. Подожди-ка секунду». Он наклонился и, быстро скользнув пальцами за отворот нужного ботинка, добыл перочинный ножик, сунул его в карман штанов и удовлетворенно кивнул. «Что ж, теперь можно и в путь. Обоприся меня». Джерри торопливо подставил плечо. Мужчина, усмехаясь, покачал головой. Такой героизм забавлял его. «Ты не выдержишь меня. Ты даже подтягиваться не умеешь». «Этому я еще научусь», задиристо отозвался мальчишка. «А тебе Опираясь, идти будет легче. Ну же, Арчи, не вредничай. Вдруг тот человек вернется с пистолетом. Так он где-то оставил пистолет? Информация была, безусловно, интересной, и Молле на миг призадумался. Потом уверенно оперся левой рукой о плечо младшего брата и, чувствуя, как тот сгибается, но тут же выпрямляется вновь, довольно хмыкнул. Что ж, парнишка не безнадежен. Родители еще не совсем его избаловали. Это радует. «Идем», – бросил он, осторожно шагая к двери. Немного затекшая нога слушалась плохо, но все-таки кое-как подчинялась, позволяя опираться на себя. Джерри спешно обхватил его рукой за талию, будто поддерживая, и засеменил рядом. В коридоре по-прежнему никого не было. Они покинули камеру, и Арчибальд, упершись рукой в стену, велел братишке запереть дверь камеры. Ему хотелось сделать вид, что все в порядке. Это могло отсрочить погоню. В том же, что она будет, Альфа не сомневался ни секунды. Красный Билл всегда славился бульдожьей хваткой, нежеланием выпускать добычу, а племянник, видимо, пошел в него. Джеральд быстро запер дверь, бросил ключи на стол, на то же место, где они лежали, и опять вернулся к брату, заботливо поддерживая его. По губам Молле скользнула слабая улыбка. Такой заботы он о себе давно не знал. Двинулись дальше. Дорога была недолгой. Пройти надо было всего 2 поворота. Потом миновать холл и все. Однако в любом месте этого короткого пути могла поджидать засада. Неприятная встреча состоялась, когда они уже миновали первый поворот и приближались ко второму. Они почти дошли до него, уже приноровившись к своему неудобному способу передвижения. Они почти его миновали, когда вдруг прямо на них выскочил ушедший за оружием охранник. Увидев сбежавшего пленника, он, недолго думая, выхватил возвращенный недавно пистолет и прицелился было. Но Арчибальд оказался быстрее. Молниеносно выхватив и открыв нож, он метнул его почти не целясь, почти надеясь на успех. И охранник, хрипя, повалился на пол. Нож вошел ему точно в горло. Арчи пошатнулся и уцепился за ближайшую стену левой рукой. Правая ему все еще не повиновалась. Джерри слабо вскрикнул и тотчас же зажал себе рот рукой. Видеть чего-то подобного ему прежде не доводилось, разве что в кино. И сейчас мальчишка был перепуган до смерти, но прекрасно понимал, что слишком громко извещать о своем страхе не следует. Иначе и они лягут вот так же на пол рядом с убитым охранником. Брат тронул его за плечо и уверенно повел вперед, обходя тело. Джерри, инстинктивно стараясь держаться от него подальше, слегка прижался к Альфе, и тот снова едва заметно улыбнулся. Кажется, с братом они все-таки найдут общий язык. Минуя убитого охранника, Арчибальд, он шел так, чтобы быть между трупом и ребенком, ненадолго остановился и на всякий случай выдернул нож из горла убитого. Оружие еще могло пригодиться. «Дальше может быть еще неприятнее», – негромко предупредил он бледного, как смерть паренька, и даже слегка вздохнул. Показывать младшему брату все аспекты своей непростой жизни в планы мужчины изначально не входило. Джерри чуть дернул подбородком и напряженно кивнул. В том, что следующие убийства могут, во-первых, быть, а во-вторых, не исключено, что будут еще менее приятными, он почему-то не сомневался. «Пошли дальше». Арчибальд, устало вздохнув, ненадолго остановился и, выпустив плечо брата, зажал левой рукой правую. Ему почудилось, что рана открылась и пошла кровь. «Когда я бежал из тюрьмы, было проще», – процедил он, не задумываясь о присутствии юного слушателя. Джерри изумленно повернулся к нему. «Ты был в тюрьме? За что?» Молле пожал плечами. Скрывать от мальчика правду, особенно в свете всего происходящего, смысла он не видел. За убийство. Точнее, за многочисленные убийства. Джеральд ошарашенно приоткрыл рот. Я и не знал, что ты такой... Арчи ухмыльнулся. Опасный. Сильный. Паренек мотнул головой. И опасный, да, очень опасный. Страшный. Но ты очень сильный, Арчи. Чтобы сделать такое, нужна большая сила. И ты после этого сбежал? Как же тебя выпустили? «Кто тебе сказал, что меня выпустили?» Арчибальд слегка повел плечом раненой руки, убедился в его подвижности и негромко вздохнул. Я сбежал. Перестрелял половину тюремной охраны, получил 2 раны. Не такие, как сейчас. Те были более легкими. Потом прятался по лесам, по отелям, грабил магазины. Но это долгая история. Будь осторожен. Здесь на каждом шагу может быть засада. Мужчина кивнул на тяжелую дверь перед ними, и мальчик осторожно приоткрыл ее. Арчи выглянул. Холл был пуст, что изрядно обнадеживало, и очень открыт, хорошо просматриваем с разных углов, что несколько угнетало. Впрочем, Арчибальд Молле никогда не стеснялся показывать себя во всей красе, даже если краса эта была несколько повреждена чужими пулями. «Вперед!» – тихо велел он и, стиснув плечо брата сильнее, уверенно повел его через холл. Он был нагл и дерзок, и эта наглость и дерзость всегда заменяла ему удачу. Он шел напролом, снося любые препятствия, и они бежали перед ним, опасаясь такого натиска. Но сейчас он был ранен и мог двигать только одной рукой. «Если мы все-таки выберемся, я поверю в удачу», — сквозь зубы прошипел мужчина, не сводя взгляда с приближающейся створки дверей перед собой. Оставалось миновать еще половину холла. «Твою мать!» Молодой голос, в котором было больше страха, чем возмущения, нарушил тишину холла, заставляя обоих спутников повернуться направо. Арчи выпустил плечо брата и, нырнув рукой в карман, достал нож, раскрывая его. Леонард. Красный Лео, замерший в дверях зала, явственно бледный и напряженный, неуверенно шагнул вперед. Он не был вооружен, а охрана уже разошлась по особняку. Поэтому перед опасным врагом мальчишка оказался один, да еще и на очень невыгодной позиции. «Ты... что ты здесь делаешь?» Голос его дрожал, но Лео все еще отчаянно храбрился, пытаясь держать марку. «Убирайся в подвал, где твое место, тварь!» «Ойли!» Молле неприязненно скривился, шагая вперед. Джеральд, остающийся за его спиной, занервничал. «Ты же не можешь...» «Молчи!» — рыкнул мужчина, сжимая нож, и чуть приседая на левой ноге, пружиня беря размах для дальнейших действий. Леонард неловко хлопнул себя по карманам и, удостоверившись, что безоружен, сжал кулаки, поднимая их перед собой. Альфе на миг стало смешно. Перед ним стоял мальчишка. Пацан. Ни на что не способный, ничего не умеющий и только-только научившийся держать пистолет. Дрожащий и нервничающий, но отчаянный. «Ты всего лишь щенок», — лениво протянул хищник, поигрывая ножом. «Тебя даже убивать скучно, Лео. Лучше бы ты вернулся в зал и забился там в уголок, трусишка». «Я не боюсь тебя!» Ноздри носа молодого человека побелели. Он угрожающе шагнул вперед, поднимая кулаки выше и уже явственно готовясь нанести удар. «Смелый мальчик», — констатировал Молле и, криво ухмыльнувшись, чуть кивнул. «Люблю таких». В следующую секунду он рванулся вперед, совершенно забывая про раненую ногу, игнорируя боль, и взмахнул ножом. В воздухе рассыпались бисеринки крови. Леонард с криком схватился за рассеченную щеку и, уже не решаясь нападать, неловко попятился, глядя на своего врага с недоверчивым ужасом. Парень знал, что хищник мог убить его, мог лишить глаза. Но он почему-то этого не сделал. Не сделал. Пожалел. Пощадил. И от этого было еще гаже. Молле и правду полагал его мальчишкой и относился к нему с презрительной снисходительностью взрослого. Щадил его с высоты своего превосходства. Ничего отвратительнее в своей жизни Лео не чувствовал. «Останется шрам», — лениво бросил Альфа, складывая одной рукой нож и убирая его в карман. «Тебе пойдет, малыш. Может быть, будешь выглядеть старше. Кстати, передай Дире при встрече, что диктора прятать бесполезно. Мы уже знаем, где он». Арчи блефовал, одновременно почти не сомневаясь в истинности своих слов. О том, что у Карла Ежа есть свои люди в Чикаго, мужчина был хорошо осведомлен и не сомневался, что Хэтчхок не применит подключить их к делу. А если так, то найти Шона Редзеро будет делом, если не 5 минут, то получаса уж точно. Диктор скоро будет на свободе, и пусть мальчик трепещет при мысли об этом заранее. Леонард не ответил, продолжая отступать к залу, не отнимая руку от щеки, по которой струились вниз красные ручейки. Хищник оставил достаточно глубокую рану, чтобы шрам впоследствии выглядел убедительно. Джеральд, потрясенный до глубины души, испуганный и восхищенный одновременно, бросился к брату, поддерживая его. В глазах мальчишки светился такой восторг, что Арчи невольно улыбнулся. Все-таки видеть такое восхищение ему, не привыкшему к славе, было безмерно приятно. «Какой ты крутой!» – голос мальчика звенел. Произошедшее почти ввело его в экстаз. «А меня так научишь? Пожалуйста, Арчи, я хочу быть как ты!» «Таким, как я, тебе лучше не становиться, малыш!» Молле усмехнулся, вновь опираясь о его плечо. «Иначе мама будет ругать. Идем, ни к чему задерживаться здесь и дольше!» Джерри на миг надулся, но тотчас же воодушевленно махнул свободной рукой. «А я ничего не скажу! Вот еще! А стрелять ты умеешь?» Хищник пожал плечами. «Умею немного. С обеих рук, с расстояния 100 метров, в центр мишени». «И это, по-твоему, немного?» Подросток восторженно покачал головой и неожиданно кивнул. «Научи! Научи меня подтягиваться! Научи стрелять! Научи так ловко обращаться с ножом! Научи, Арчи! Я тоже хочу так уметь!» «Дай мне для начала восстановиться!» Улыбка, цветущая на губах, слушающего этот поток восторга мужчины, стала усталой. «И довольно стоять, Джерри? Идем!» Джеральд закивал и, аккуратно поддерживая брата, уже привычно засеменил рядом с ним к дверям. В душе его цвела робкая надежда. У входа, скорее всего, должна была быть охрана. А это значило, что у него может появиться еще один шанс увидеть брата в деле.